Глава вторая. За порогом. В то же время логово демонолога. Бойцы распределились по комнате, с трудом удерживая себя в руках. Помещение заполняло настолько жуткая аура, словно все мыслимые ночные кошмары пробудились и пришли в этот мир. Грозный мужчина в тяжелом доспехе погасил силу, сжав световое копье в кулаке. Он сразу побежал к мускулистому блондину, распластанному на алтаре, и вынул кляп. «Отец, прости меня, я позволил себя схватить». «Не нужно передо мной извиняться, это и моя вина, с тобой все в порядке. Что он делал?» В голосе слышалось плохо скрываемое беспокойство. «Да, он хотел преподнести меня в жертву. Говорил, что хочет призвать демонов в обмен на наши души. Настоящий психопат». «Отец, то был архидемон?» «Вне всяких сомнений». Мужчина кивнул одной грубой силой доспеха, начав ломать кандалы. Он ненадолго повернулся к солдатам, осматривающим шершавый, изъеденный срез горной породы, под углом ведший наружу. «Проследите за демоном, я прикончу его, как только разберемся здесь». «Но ваша светлость», — нерешительно сказал один из бойцов. «Такая мощь! И почему он не убил нас?» «Демон не так силен, как кажется», — без сомнения ответил глава рода. «Я ощущал в нем небольшую силу. Он просто пугал нас и откуда-то зачерпнул энергию, которую тут же потратил. По слухам, сильнейшие демоны могут сжигать свою душу, чтобы ненадолго получить прирост силы. Сын, я рад, что ты выжил. Поговорим дома». Наследник рода тер запястья, исцарапанные при попытках вырваться, и сдержанно кивнул. Увы, он остался единственным все еще живым пленником. «Пламенев, поторопитесь!» Вперед вышло несколько человек в иной броне. «Демон наверняка улетает все дальше, забрав еретика-призывателя. Убейте его!» «Не смейте мне приказывать!» Мужчина зарычал, схватив говорившего за шею и приподняв над полом. «Что вы делаете? Отпустите немедленно!» Пламенев демонстративно посмотрел в сторону пролома. Хотя мысль реально скинуть туда всех прибывших казалась невероятно соблазнительной. «Мимо вас годами ходил демонопоклонник», — отчеканил граф. В его голосе клокотала ярость. «У вас под носом он провез моего сына. И лишь благодаря родовой технике я нашел его. Я отправлю всех вас в авангард зачищать самые дрянные осколки. Но сейчас у меня нет времени. Пшли прочь!» Он легко швырнул человека в бронекостюме к стене так, что тот снес деревянный стеллаж с книгами и какими-то статуэтками. Двое его спутников, увязавшихся следом за боевой группой, пытались слиться с местностью. «Дмитрий Юрьевич, сожалеем, аура демона полностью исчезла. При этом он двигался невероятно быстро, уходил вглубь осколка», — доложил солдат, говоривший по рации с оставшимся снаружи разведчиком. «Следите за активностью, демон может столкнуться с местными монстрами. И передайте гарнизону врат приметы, чтобы сразу били на поражение. Никуда отсюда не денется. И сожгите тут все! Демоническая энергия опасна, ничего не берите!» Единственное, чего не понимал Пламенев, это почему демон ударил именно так, чтобы не задеть никого из его людей. Впрочем, вероятно, он попросту промахнулся в суматохе. Главное, что удалось спасти сына. А тварь пусть и выглядит как человек, но мимо сенсоров при поднятой тревоге не пройдет. Чертова ящерка, ведь только собирался расслабиться. И самое главное, нельзя тратить на нее лишнюю каплю запаса энергии осколков. К тому же, если устрою здесь фейерверк, меня найдет тот одаренный, и ситуация станет еще сложнее. Абсолютную тишину я отменил, но Виверну это не впечатлило. А ведь по нашей классификации лишь третий класс опасности, не больше. Ну что же, закончим быстро. Я побежал вдоль леса, метнув ей в морду несколько белесых кристаллических шипов. Ожидаемо, они просто разбились, врезавшись в чешую. «Эй, пародия на дракона, покажи, что умеешь!» Старик мне еще нужен, но я не смогу прикрывать его, сражаясь с этим монстром. И тот охотно вступил в бой. Виверна открыла пасть, в которой клубилась серая дымка магии тени. Сейчас дыхнет. Я резко сменил вектор движения слабым импульсом силы, придав себе ускорение. Почти достало, но я быстрее. Все попавшее под удар тотчас умерло. Листья завяли и осыпались прахом. Ветви крошились и падали на почерневшую землю, ставшую грязью. Стихия тени высасывает любую энергию и разрушает сложные структуры. Вот только это лишь более низкая форма разрушения. Удар прошелся по роще, скосив все на своем пути. Виверна недовольно рыкнула и решила сама спуститься ко мне. А теперь проверим, что осталось в моем арсенале. «Разрушение! Клинок бездны! Созидание! Кристаллический меч!» Два меча возникли в руках, а когда Виверна попыталась придавить меня задними лапами, я извернулся и полоснул ее по чешуе. Белесый меч попросту разбился, а черный обратился облачком дымки, но снял слой чешуи. Слишком мало энергии вложил, но теперь примерно знаю, сколько нужно для минимального пробивного удара. Ревущая Виверна с грохотом приземлилась на землю и попыталась ударить меня сложенным крылом. Но я снова оказался чуть быстрее, прыгнув в сторону ее хвоста, а потом вверх, прямо ей на спину. Абсолютная тишина. Тело монстра стало источать серую дымку, которая попросту гасла в выставленном поле. Типично для большинства существ, энерготоки позволяют делать большой выплеск силы только парой методов. У монстра опасны дыхание и кости, но покровом атаковать не способен. Ящерка поняла, что я крепко встал на ней и немедленно попыталась взлететь. «Ну нет, небес тебе больше не увидеть! Кристаллизация!» Энергия осколков текла по моим каналам, разгоняя ядро. Перепончатые крылья тотчас покрыла толстая белесая корка, сковавшая движение. Вместо взлета Виверна попросту распласталась на земле. Причем кристаллы начали немедленно прорастать в каменистую почву. А я уже был в нужном месте над грудным отделом. Сплетение противоположностей. Над спиной ящерицы вырос окруженный магическими кольцами белесый шип, пронизанный черными прожилками. Горящее черным пламенем неровное острие вонзилось в чешую и закрутилось подобно сверлу. Оно скалывалось и вновь восстанавливалось. Жуткий хруст ломающихся кристаллов и яростный рев оглушали, под ногами струилась серая дымка. «Ну же!» Зарычав, я сжал руку, и острие резко вошло в тело монстра, врезавшись в грудную броню. Когда-то техники созидания позволяли мне делать многое, сейчас же ограничусь базовой классикой. Вольем немного энергии. «Осколочный взрыв!» Кристаллический шип взорвался прямо в теле Виверны. Я резко отпрыгнул в сторону, уходя от агонии подыхающей магической твари. Все живое вокруг Виверны умирало и превращалось в тлен. Она еще пару раз дернулась, но все же завалилась на землю. Пока еще жива, удивительная стойкость. Кажется, в глазу с вертикальным зрачком промелькнуло осуждение. «Ты первая на меня напала, а теперь не дергайся, и я оборву твои страдания». Виверна шипела, утробно рычала, но шевелилась с трудом, и вспышки силы прекратились. В моей руке возникло копье, дротик. Просто палка с острым наконечником для колющих ударов. Два быстрых шага вперед, и тонкое оружие целиком ушло в стекленеющий глаз. Взрыв! В этот раз без заемной силы и вышло слабо. Но удар достиг цели. Монстр перестал дергаться, его аура стремительно гасла. «Великий! Невероятно! Вы с такой легкостью одолели черную королевскую виверну! Вижу, даже не прибегали к истинной силе!» «А этот психопат очнулся. По крайней мере, он жив. И вроде бы не особо силен. Ладно, сыграю роль. А с чего бы начать? Столько вопросов, и все странные. Значится, знакомство». Я направился к старику, который стоял между деревьями в напряженной позе, немного сгорбившись и прижав правую руку к груди. «Как твое имя?» — спросил я. «Великий, я боюсь, не знаю демонических наречий!» Виновато пробормотал мужик. Я поднял палец, прося подождать, и сосредоточился на себе. Я его понимаю, значит, что-то вложило язык в мою голову. Понять бы, что именно. Но сейчас важно не это. «Как твое имя?» — повторил я на ином языке. «Юрий Кислов. Разумеется, зовите меня как угодно, владыка», — выпалил мужчина. «Где я нахожусь?» — начал я с самого животрепещущего вопроса. «Мы называем этот осколок копья титанов. Очень большой, с парящими скалами. Отсюда есть постоянные врата, ведущие в Псков». «Очень интересно и неинформативно. Так, погодите. У нас была теория о существовании неких изолированных пространств, помимо изнанки. По отношению к ним иногда применяли подобный термин. Только тут это пространство осваивают. Да и выглядит оно почти нормальным миром. Наше параллельное измерение было негостеприимным, мрачным местом, полным искаженной силы, порождающей всевозможных уродливых тварей. Застрять там означало умереть или присоединиться к безумной орде. «Значит, ты устроил в этом осколке свое логово?» «Да, владыка. Я давно исследую демонологию и надеялся призвать сильное существо. Но даже в самых смелых мечтах не думал призвать архидемона. Это лучший день, владыка. Я желаю силы и готов заплатить за нее». «Жалкое зрелище. Даже не хочу знать, ради чего. Там будет или месть всем и каждому, или красивая жизнь в роскоши, а скорее и то, и другое одновременно. С тварями изнанки тоже пытались заключить договора. Они могли даровать силу и платы, и всегда служило предательство человечества. Открытие пути иномирным тварям, жаждущим сожрать наш мир. Могла ли Айлин соблазниться? Нет, даже думать в этом направлении не желаю. Одна из нас — архонт Ордена Равновесия. Она принесла клятву сохранять баланс мира и действовать только во благо всего Альдорана. Я не так много общался с ней, но увидел, как она, залитая своей кровью, защищает горстку горожан, держа в руках сломанный клинок. Не только Айлин пропала незадолго до встречи с Шейд. Многие пали, защищая Альдоран от Орды, чье родное измерение рухнуло, выплеснув все содержимое к нам. Может быть, многоликая тварь поглотила ее и блефовала? «И ты сможешь пройти через врата, ведь там наверняка много охраны». Я решил пока просто уйти с темы. Старик как-то стушевался. «Да». «Говори четче, не увиливай!» — рыкнул я, и старик тут же упал на колени. «Владыка, жальтесь! Граф Пламенев как-то выследил меня. Пришлось все делать в торопях. У меня есть способ пройти через врата тайно! Но он только для одного. А еще мой транспорт остался у базы. Надо сначала добраться до крепости врат». «Отлично. Я их не видел, но примерно представляю, что там творится. И лучше подождать, пока все уляжется. Или попробовать открыть свои врата. Черт, у меня ж все кольца рухнули. В том числе отвечающие за магию пространства. Обязательно надо будет создать аналогичное, а пока придется разбираться. Проблема в основном в том, что, судя по увиденному, эта цивилизация похожа на нашу. Сомневаюсь, что у них нет документов. А у меня из них только честное лицо, которое могли запомнить те бойцы или вовсе заснять на камеры. Кстати, да, тут тоже люди. Интересно, как так вышло?» «Псков — это название твоей империи?» — спросил я, медленно приближаясь. «Нет, владыка, это один из городов на западе Российской империи, не самый крупный, но значимый. Идеальное место, чтобы развиваться. Скажите, а вы можете привести легионы младших демонов? Вы же откликнулись на мой призыв для этого?» «Как-то даже неловко. На меня смотрят сейчас как на идола. Даже на архонтов Ордена Равновесия смотрели с уважением, но как на людей. Я же сейчас ощущаю себя каким-то божеством. Ладно, изнанка с ним, достали эти владыка и прочее. Я не демон. Случайно вклинился в призыв и прихлопнул какое-то серое шипастое ничтожество». Старик растерялся, осматривая меня. «Вы странно шутите, владыка, от вас исходила такая аура». «Это обычная аура стихии разрушения. Жуткая, но она не имеет отношения к демонам». «Нет. Начал повторять старик, ходя туда-сюда. «Я точно ощущал демоническую ауру. У вас даже глаза светились алым, как будто сама владычица смерти взирала на мир». «Это такая поговорка про владычицу смерти?» — уточнил я, придвигаясь все ближе. Не нравился мне его тон. Градус растерянности демонолога вырос. «Владычица Хина, богиня смерти и демонов, была же аура демона, почти божественная, а сейчас ее нет». Я резким движением врезал в висок старика, снова отправив его отдыхать. Лес погрузился в блаженную тишину. Все, что не могло сбежать из рощи, затаилось, отчего вздох казался особенно громким. «Вот и добегались. То есть все те люди буквально видели во мне архидемона? Габриэль, это ты умудрился так попасть или...» Хина меня притянула. «В этом мире есть настоящие боги? Вопрос в том, не возникнет ли у меня с ними конфликта? Не осталось ли во мне еще неожиданных подарков?» Я сосредоточился на себе. Исследовал целиком от и до, на что раньше просто не было времени. Ядро дара стабильно, вокруг него осколки почти 200 колец, что благодаря магическому сердцу отдавали мне при смерти. Энергетический каркас тела заметно поврежден перегрузкой. Но его восстановить проще всего. В итоге я разглядел след странной энергии, прошедшей через меня, он стремительно сгорал в буйстве изначальных стихий. Это из-за того, что я побывал в том мире и прошел через врата призыва? Или за этим стоит нечто большее? «Загадки, одни загадки», — проворчал я, наклонившись к вырубленному старику и положил руку ему на грудь. «Печать!» Давненько не прибегал к этой технике. Хорошо, что само ядро позволяет воплотить ее. 15 моих колец рухнули, забрав с собой дополнительные грани способностей, огромный резерв и генерацию энергии. К счастью, создавая свой дар, я вложил в него максимальную гибкость. К тому же сила зависит не только от колец. Свою роль играют мощь души, предрасположенность, специфические артефакты. Создавая дар равновесия, я вложил массу редчайших ресурсов и энергии. Использовал все, что имел, и это множество раз окупалось. В конце концов, мало быть психом, решившим покорить сразу две стихии, убившие отдачей десятки сильнейших одаренных. Нужно быть человеком с ресурсами и способностью убедить окружающих не останавливать его. Тьма и свет сплетались, войдя в пространство души демонолога. Печать не позволит использовать магию, пока я не разрешу. Пусть старик весьма посредственный, одаренный по чистой мощи, но он как-то смог схватить всех тех людей. Артефактные блокираторы надежнее, но у меня их нет. Удовлетворившись результатом, я вернулся к замершей туше виверны, все еще пылающей остатками силы. По земле струилась серая дымка, ничуть не смущающая меня. «Достаточно ли я смелый безумец, чтобы попытаться?» — хмыкнул я, положив руку на ее грудь. Братья и сестры, спрятанные в артефакте, заменяющем сердце, не ответили. «Слышат ли они меня сейчас?» «Вероятно. Ну что же, если буду осторожничать, то едва ли смогу победить». Еще раз бросил взгляд на черную звезду. Я следовал за Шейд и припозднился. Что она успела сотворить с этим миром и как давно? Всегда все упирается в силу, а потому я отбросил сомнения и лезущие в голову щепотки рассудка, предлагающие планы попроще. Кто не рискует, тот никогда не увидит истинной вершины. Внутри разгоралось давно позабытое чувство азарта, когда я направил на тушу открытую ладонь. Сила плавно струилась по руке, сплетаясь в хитрый узор, который окутал виверну. Попутно я доставал из памяти все, что знал о построении колец. Энергия, ресурсы и мастерство — три ключевых составляющих, которые сочетаются в разных пропорциях. Одни техники исключительно требовательны к умениям, другим нужна бездна чистой энергии. Мои потребности сбалансированы. Всего нужно одинаково много. И первое кольцо самое важное. Это основание, второй ограничитель предельной силы одаренного после ядра. С тем, что я сохранил с моими умениями, мне не придется годами идти к прежней силе, это лишь вопрос ресурсов. Вот только у меня вообще нет поддержки, а виверна слишком сильна. Если не удержу контроль, то умру, а заодно взорву всю горную долину. Одно обнадеживает, вряд ли вообще успею осознать момент смерти. Однако как я могу пойти на попятную, стоя перед ценнейшим трофеем? Первая фаза успешна. Все тело виверны, даже вытекшая из раны кровь, засветилось. Поднялся ураган черной энергии, которая закручивалась воронкой, сжимаясь в небольшую сферу перед моей ладонью. Деревья зашелестели из-за сильного ветра, движимого дикой силой, а мою руку начало покалывать. Черт, да чего сильна! Последний шанс отступить. Но я же самый умный, я не пойду в гору, а начну пробивать сквозь нее тоннель. Равновесие, полное высвобождение эссенции! Пространство загудело от разлитой силы. Белые и черные волны энергии смешались в танце хитросплетений. Землю покрыли мерцающие узоры, создав вокруг меня 40-метровую печать. Процесс пришел в хрупкий баланс. Разрушение пожирало труп, высвобождало силу, а созидание собирало энергию в плотной сфере эссенции. Я поднял ладонь вверх, и над ней возникла проекция бело-черного огонька, вокруг которого плавали мерцающие бесполезные обломки. Мысленной рукой я схватил 3/4 оставшихся и превратил их в чистую энергию. Увы, извлечь из них затраченные ресурсы невозможно. Сквозь предельную концентрацию я расслышал странное шипение. Сгусток тьмы, висящий передо мной, пришел в движение. Секундное недоумение сменилось воодушевлением. На лицо само собой наползла улыбка. «Я знал, что душа еще не отлетела, но пока тебе придется поспать и стабилизировать форму». Настоящая смерть наступает далеко не мгновенно, особенно для магических существ. Будь на моем месте могущественный маг жизни, он бы легко реанимировал виверну. При удачном раскладе я заполучу фамильяра, при неудачном — живущую внутри меня злобную сущность, пытающуюся перехватить контроль над телом. Но ящерица не справится с моей волей, а затем я найду способ ее уничтожить. Труп виверны истаивал, поток мощи рвал мои меридианы, сжигая энергетический каркас. Последняя фаза. Созидание, кристаллизация эссенции. Сгусток тьмы стал вихрем закручиваться вокруг проекции моего ядра, уплотняясь и сжимаясь, переходя в пространство моей души. Многие могли подобное провернуть с вспомогательными средствами. Некоторые обходились голыми техниками и даром. У последних, как у меня, были свои особые подходы, созданные за многие годы исследований. Нередко родовые. Интересно, сколько еще самонадеянных психов строили первое кольцо на основе сущности такого монстра? Знаю, что Эльза пленила настоящего элементаля огня, а Изгар где-то нашел ледяного. Но когда они завершили обучение и воссоздавали новые кольца, им помогали и страховали. Я стиснул зубы. Из меня сам собой вырвался утробный рык. Техника равновесия выжила из монстра все до капли. Теперь нужно не сдохнуть из-за бесконтрольной энергии. Ушел в себя, буквально заглянул в душу, аккуратно направляя остатки сущности стихийной твари. Эссенция сплеталась внутри меня хитроумными связками и застывала подобно кристаллу гладкого оникса. Первое невероятно массивное кольцо вращалось вокруг ядра, медленно накапливая мощь. По поверхности бежали искры силы созидания, удерживая структуру и сшивая последние трещины. Равновесие достигнуто. Чтобы его не нарушить, следующее кольцо должно быть противоположностью первого. Или следующие два, если не удастся найти столь же мощную основу. Вернувшись в мир, обнаружил себя посреди мертвого пустыря. От виверны не осталось даже капли крови или чешуйки. Налетевший ветер уносил невесомый прах. «Черт возьми, больно!» Энергетические меридианы тела почти сжег. Теперь нужен настоящий отдых. Оглушительную тишину нарушил голос. Юрий очнулся несколько минут назад и держался на расстоянии. «Невероятно! Великий, что это за сила?» «Я вроде уже объяснил, что не демон». Я двинулся к старику, спрятав болезненное выражение на лице. «Ни о чем не жалею, но показывать слабость нельзя». «Может быть, но вас избрала сама Хина», — прислала через врата призыва. Вы иностранец? Должно быть, некто из Великого Ордена? Очень захотелось ему врезать, хотя он имел в виду свои ордены демонопоклонников. К тому же, интересные у него мысли. «Вопросы задаю я», — напустил в голос стали. «Расскажи, как в твоей Российской империи относятся к демонам? Кто правит и...» «Нет, начнем с другого. Как давно в небе эта дрянь?» Я указал на черную дыру. Ожидаемо Юрий сделал свои выводы и вполне правильные. «Великий, вы некто из прошлого? Или пришли из иного мира?» «Изумительно, преклоняюсь перед волей Хины. Клянусь, я помогу вам покорить этот мир. Брошу его к вашим ногам!» Мне даже не пришлось говорить. Хватило нахмуриться, как старик вжал голову в плечи и сделал полшага назад. «Прошу простить, я отвечу на все вопросы. Российская империя вторая по размеру в мире. И первая по территориям, где можно жить. Правит император Романов. Демонологи подвергаются гонениям, нас почти уничтожили 200 лет назад. А сейчас 10 мая 1495 года Черного Солнца». Понимание заставило вздрогнуть. Длина года может различаться, но насколько сильно? «Черное Солнце — это штука?» — спросил я, оборвав речь Юрия. «Да, Великий. Произошла катастрофа, появились разломы, ведущие в осколки миров, вроде этого. Возникло множество аномальных зон, а Солнце стало таким». «Я опоздал на 1500 лет. Шейд, эта тварь, все это время паразитировала на мире. Почему еще не сожрала его? И как я мог так задержаться?» «Скажи вот что. Знакомо ли тебе имя Шейд или Айлин?» «Айлин?» — удивился демонолог. «Вы знаете о богине света и судеб?» В голове пронеслось множество непечатных эпитетов и восклицаний. Других слов не находилось.